34. Она неслышно выбралась из комнаты, чтобы сходить в туалет и разогреть в микроволновке суп, но не зашла дальше площадки на втором этаже, потому что в ванной горел свет и на кухне тоже. И подобно освежителю воздуха, разбрызганному в разрушенном здании, низкостелившийся, но невидимый туман духов пытался выжить в нескольких футах над вытоптанным ковром. Пока она пряталась у себя в комнате, девушки снова прихорашивались. В доме номер 82 по Эдж-Хилл Роуд снова ждали гостей. И гости прибывали и поднимались, отдуваясь и фыркая, навстречу блаженству на третьем этаже. Не было попыток что-то скрыть или замаскировать. Шумы половых актов заглушались рядами кирпичей, деревянными полами, пустотами в стенах, коврами и мягкой мебелью, но бесстыжие животные звуки целеустремленно наполняли собой унылое запустение дома, словно хотели, чтобы Стефани их слышала. В голове у нее крутились слова Маргариты. «У меня уже свидание». Стефани чувствовала потрясение и тошноту, а еще понимала, что никогда еще в своей жизни не чувствовала себя настолько лишней и неуместной или настолько одинокой, но вынужденной столкнуться с самыми интимными из человеческих отношений между незнакомыми ей людьми. Звуки похоти пугали ее, но еще она боялась и стыдилась самой себя, потому что в ее теле возникли слабость и тепло, когда возбуждение, словно непослушное животное, пробудилось внутри. Запах духов, стоны, вскрики, воспоминания о длинных загорелых ногах албанки, о глазах Светланы, скрипы и визги, визги и скрипы огромных кроватей, обезьяний рев – все это кипело в самых примитивных и непокорных глубинах ее сознания. Этот вихрь, закруживший ее, перешел в мысли о домашней скотине, которая спаривается в деревянных стойлах и металлических клетках. Дом был зверем. Он взывал к ней, и что-то едва узнаваемое пыталось ему ответить, точно слабый, но нарастающий радиосигнал. Стефани быстро воспользовалась туалетом, забросила всякие фантазии о теплом супе и побежала по коридору обратно в комнату, сгорая от стыда при каждом шаге. Внутри она немедленно заперла дверь, бросила сумочку, вцепилась пальцами в щеки, уставилась на собственное обезумевшее лицо в зеркальных дверцах шкафа. Бледная, искаженная переживаниями и отвращением. Кем она стала? Воспоминания о себе, об уверенной девушке с друзьями, образованием, надеждами и мечтами казались размышлениями о ком-то другом, незнакомке, выдумке, в существование которой она не могла поверить. Там, за дверью, поднимались и спускались вниз по лестнице странные мужчины. Мужчины, пришедшие злить себя в девушек из комнат сверху. «Как это со мной случилось? Как я вообще сюда попала?» Вокруг нее происходило кошмарное движение, которое она не могла остановить или даже замедлить. Те сущности, что она слышала, но не могла увидеть, казались теперь наименее важными из ее забот. В доме больше не было ничего безопасного. Она должна была выбраться отсюда и всегда это знала, но возвращалась снова и снова. «Почему ты до сих пор здесь?» Безразличная усталость задушила вопрос прежде, чем родился ответ. Потому что Стефани потерпела поражение, и ей некуда было идти. После встречи с Маргаритой она обзвонила 4 молодежных хостела, но до среды мест нигде не было. Она забронировала одно, но сейчас было воскресенье. Это означало еще 3 ночи здесь, если не сбежать в самую дешевую из найденных гостиниц. Там брали 40 фунтов за ночь. Но после недолгих вычислений она поняла, что если переночует в бюджетной гостинице сегодня, в понедельник и во вторник, то к среде окажется на мели, и у нее не хватит денег даже на одну ночь в хостеле. А еще как минимум 10 фунтов уйдет на еду. К утру среды у нее не останется денег и места для сна. За исключением этой комнаты. Она обхватила руками затылок и начала раскачиваться на краю постели. Темные стены, запах разрухи, мокрый серый мир снаружи. Казалось, все теперь проникает в нее так быстро, чтобы повиснуть балластом и приковать ее к месту каким-то онемением. И с каждым днем все было только хуже. Стефани беспокоилась, что стала частью этого кошмарного дома. Возможно, скоро она не сможет выпрямить ноги и даже на дыхание не будет хватать сил. Может ли здание выкачать из человека остаток энергии, остаток духа? Она не знала, но уверенность, что ее место не здесь, а где-нибудь получше, истощалась. Сны. Дом ослаблял ее, переваривал. «Ты сильная, не сдавайся. Поэтому ты до сих пор здесь. Еще пара дней работы, и ты сможешь уйти. Таков был план. Ты не можешь спать на долбанной улице». Но когда отвага и сила, и выносливость, и целеустремленность превратились во что-то иное, вроде недальновидности, она больше не знала, ничего не знала. Опустошение. «Нет». Она вскочила, тело ее тряслось. Она посмотрела на свои руки, дрожавшие перед лицом. Впилась ногтями в голову так, что проткнула кожу. Она хотела сделать себе больно. Ненавидела себя за то, что оказалась здесь, что вляпалась в эту историю. Презирала себя за то, что не ушла и не отправилась. Куда? Куда мне идти? В доме за пределами ее комнаты сбежал на второй этаж мужчина. Одна из девушек шла следом и смеялась. Они спустились на первый этаж, и их неразборчивые голоса прошли под ногами Стефани. Через несколько минут девушка вернулась наверх с другим мужчиной. Услышанный Стефани голос был старческим. «Да, что ж, не надо об этом беспокоиться». Почти сразу же спустилась и вернулась другая девушка, молча, в компании очередного мужчины. Еще через несколько минут обе уже занимались сексом со своими гостями. Те громко шумели. Девушки словно спаривались с животными. Представив нечто свиноподобное, с красным рылом и черной шерстью на боках, овладевающее девицей, Стефани встала и силой потрясла головой, чтобы подавить этот образ. К счастью, все закончилось быстро. Она была так голодна, что у нее кружилась голова, так устала, что чувствовала себя больной. Ее пытали. Вот что это было. Пытка. Психологическая жестокость. Казалось, в этом участвовал весь мир. «Ничто, ничто, ничто. У тебя ничего нет. Ты ничто, ничто». Ее злость на Райана превратилась в красный туман упреков. Он не был повинен в этой ситуации, ее чувства были иррациональны, но все равно она схватила телефон и отстучала сообщение. «Это гребаный бордель! Я живу в гребаном борделе!» К ней в дверь постучали, и тот, кто стоял снаружи, попробовал повернуть ручку, словно ему не нужно было ждать, пока она скажет «войдите». Она подумала о мужчинах, шаги которых слышала на темной лестнице. Может быть, один из новоприбывших заблудился в темноте и искал туалет. Там, где свет выключается так быстро, это было бы неудивительно. Кожа у нее на голове заледенела. «Кто там?» «Драч. Что тебе нужно?» «Переговорить с тобой хочу, ага». «Да что ты говоришь, ублюдок?» Его голос звучал тихо, притворно мягко. Он был словно тонкий хоботок, оканчивавшийся вертлявым щупающим отростком. Это было самое последнее, что ей хотелось бы слышать на этой земле. Но как часто этот сутенер был снаружи ее комнаты, когда она об этом не знала? Слышал ли он, как она обзванивала трех подруг и спрашивала, голосом едва не переходящим в рыдание, не может ли перекантоваться у них? Слышал ли он, что ей отказали? Знал ли он, что даже Райану нет до нее дела? Злорадствовал ли в темноте за дверью, довольно ухмыляясь, когда у нее кончались варианты, затягивалась на шее петля и уходила из-под ног почва? Не заходил ли ублюдок к ней в комнату, чтобы украсть банковскую карту? Не лучшее время. Всегда есть время для хороших новостей, типа «Думаю, что ты захочешь это услышать». Правда, что ли? А я думаю, что достаточно уже слышала, приятель. «Да ладно, Стеф, открывай. Я не буду весь вечер базарить с этой говенной дверью, типа. Ты хочешь меня выслушать? Поверь мне». «Поверить тебе?» Стефани отперла и открыла дверь, но не впустила его, хоть он и пытался проникнуть внутрь, сделав шаг вперед прямо на нее. Она не сдвинулась. «Что?» «Ладно, как хочешь. Но тут кое-что заварилось, в чем ты, типа, можешь захотеть поучаствовать. Личное дело». «Нам надо его без лишних ушей обсудить». «Я ничего не хочу с тобой обсуждать. Я здесь надолго не останусь. Особенно теперь». Она взглянула на потолок. «Ну, то есть, ты нахер шутишь, да?» Драч изобразил непонимание. «Не улавливаю». «Все ты улавливаешь». Он напрягся, услышав ее тон, прищурил большие глаза, наморщил верхнюю губу. «Ты думал, я тут останусь? Когда здесь такое творится?» Она не могла заставить себя сказать или описать, что именно. «Да это к тебе никак не относится. Что тут другие вытворяют, это их дело, ага. Ничего плохого в том, что люди типа зарабатывают у себя на дому». Она сделала глубокий вдох и попыталась воззвать голосу разума через ярость. «О, так это значит, просто люди на жизнь зарабатывают. Ты меня дурой считаешь? Настолько, блин, наивной? У тебя тут преступный бизнес». В ответ на слово «преступный» Драч выпрямился, как будто она назвала его каким-то другим словом, начинавшимся на букву «П», и ей отчаянно захотелось, чтобы так и было. Увидев, насколько побледнело его лицо, Стефани подумала, что ей лучше закрыть дверь. Но что тогда? Окна были зарешечены, и в тот момент она боялась, что это сделали, чтобы удерживать людей внутри, а не снаружи. Немедленно вернулся страх, а следом выделывавшая коленца паника, словно они были клонской труппой. Испуг Стефани был сильнее злости. Он был ее естественным состоянием со дня, когда она переехала в дом номер 82 по Эдж-Хилл Роуд. «Следи за тем, что мелешь. Ты ничего не знаешь. Говоришь такие слова в моем доме. Доме моей мамочки. Ты за кого себя держишь? Что тебе до этих девах, а? Это их дело, чем заниматься. А зашибают они больше твоего девочка, если правду сказать. Они даже не из этой страны, а срубают сотню за 5 минут. Без налогов. Несколько месяцев работы, и они типа в отпуске на остаток года. Юг Франции. Испания. У них красивая одежка и любые штуки, какие они захотят. А ты работаешь в каком-то колл-центре и одета как оборванка. Сама под собой ветку рубишь, женщина. Такая милая девочка должна в Дольче и Габбана ходить. Хватит! В жопу! Хватит! Ты думаешь, я этим займусь?» Вот почему он пришел к ней в пятницу с дешевым вином, чтобы подсластить предложение стать шлюхой в этом вонючем полуразваленном доме. К ней втирались в доверие. Втирались! Как это слово вошло в ее жизнь? «Мне всего лишь нужны были сраная комната и сраная работа». Жизнь стала такой сюрреалистичной и мрачной, что это было смехотворно. Но если она выпустит безумный хохот, застрявший в глубине ее глотки, то в лае, который вырвется в тоскливый воздух, не будет ни следа веселости. «Убирайся прочь от моей двери, иначе я буду вопить, пока не прибегут соседи». «Да кто услышит-то? Старый сосед-извращенец? Так он уже типа пытался тут поразвлечься. Говорит, понравилось ему то, что он увидел». Она закрыла глаза, сглотнула. «Меня от тебя тошнит». Драч с трудом подавил смех. В его глазах плескалось веселье. «Никто не ждет, что ты пойдешь к такому старому говнюку, девочка. Мы тут про джентльменов высшего сорта говорим. У нас типа большие планы. Все движется очень хорошо. А раз у тебя ничего нет, так я от чистого сердца предлагаю тебе руку помощи, типа. Тебе всего-то нужно ненадолго составить им компанию, ага. Это все солиситоры». Солиситоры. В судебной системе Великобритании адвокаты низшего ранга, ведущие дела в судах низших инстанций или подготавливающие материалы для баристеров, адвокатов высшей категории. «И прочие такие люди. Посетители наши». «Посетители?» Ей снова захотелось визгливо, мертво расхохотаться. «Вот, значит, кто тут шляется вверх-вниз по этой засранной лестнице. Посетители. Трахают нелегальных иммигранток в ваших вонючих комнатушках. Судьи, без всякого сомнения. Банковские управляющие баристеры. Может, поговорим с полицией? Посмотрим, как им твое деловое предложение?» Драч склонил голову на бок, размял шею, сжал кулаки. Сила и злость вытекли из Стефани, как холодная вода. Ее снова доверху заполнили нерешительность и страх. Она захлопнула и заперла дверь, но не отошла от нее, потому что Драч все еще стоял с обратной стороны. «Я не хочу, чтобы то, о чем мы говорили, куда-нибудь просочилось. Ага. Если мне позвонят из управы или копы, ага. Если я где-нибудь услышу, что ты пиздишь про этот дом, я буду очень недоволен. Ты ничего ни про мое прошлое не знаешь, ни про Фергалова. А у нас есть ключики от этой двери». Его шаги удалились прочь в темноту. Когда Стефани перестала их слышать, она позвонила Райану. Он не взял трубку.